Лежащий смотрел пристально, будто пытался разглядеть в лице Эраста Петровича что-то очень важное. Потом заговорил скупыми, ясными предложениями. «Предлагаю сделку. Я спасаю вам жизнь. Вы выполняете мою просьбу». «Какую просьбу?» — удивился Фондорин, уверенный, что у Белоглазого бред. «И как вы можете спасти мне жизнь?» «О просьбе после. Вы обречены. Спасти могу только я. Вас убьют ваши же начальники. Они вас вычеркнули из жизни. Я не смог вас убить. Другие сделают это». «Чушь!» — воскликнул Раст Петрович, но под ложечкой противно засосало. «Куда подевалась полиция? Где Караченцев?» «Давайте так». Раненый облизнул серые губы. «Я говорю, что вам делать. Если вы мне верите, то выполняете просьбу. Если нет — нет. Слово?» Фондорин кивнул, завороженно глядя на человека, явившегося из прошлого. «Просьба такая. Под кроватью портфель. Тот самый. Его никто искать не будет. Он всем только мешает. Портфель ваш. Там же конверт. В нем 50 000. Конверт отошлите Ванде. Сделаете?» «Нет», — возмутился коллежский асессор. «Все деньги будут переданы властям. Я не вор. Я чиновник и дворянин». Ахимас прислушался к тому, что происходило с его телом. Кажется, времени остается меньше, чем он думал. Говорить становилось все труднее. Успеть бы. «Вы никто и ничто. Вы труп». Силуэт сыщика начинал расплываться. И Ахимас заговорил быстрее. «Соболев приговорен тайным судом, императорским. Теперь вы знаете всю правду. За это вас убьют. Государственная необходимость. В портфеле несколько паспортов. Билеты на парижский поезд. Отходит 8. Успеете. Иначе смерть». В глазах потемнело. Ахимас сделал усилие и отогнал пелену. «Соображай быстрее», — поторопил он. «Ты умный. А у меня уже нет времени». Белоглазый говорил правду. Когда Эрасту Петровичу стало окончательно ясно, он покачнулся. Если так, он конченый человек, лишился всего — службы, чести, жизненного смысла. Негодяй Караченцев предал его, послал на верную смерть. Нет, не Караченцев. Государство. Держава. Отчизна. Если остался жив, то лишь благодаря чуду. Точнее, массе. Фондорин оглянулся на слугу. Тот таращил глаза, приложив руку к ушибленному виску. «Бедняжка, никакая голова, даже самая чугунная, такого обращения не выдержит. Ах, масса, что же нам с тобой делать? Связал ты свою жизнь не с тем, с кем нужно». «Просьбу обещайте», — едва слышно прошептал умирающий. «Выполню», — нехотя буркнул Эраст Петрович. Белоглазый улыбнулся и закрыл глаза. Ахимас улыбнулся и закрыл глаза. «Все хорошо. Хорошая жизнь, хороший конец. Умирай», — приказал он себе. И умер.